Третье. Однажды я поинтересовался у Ювенеля, откуда такая любовь ко всему живому, к человеку и природе. И она ответила, что все дело в растениях, которые она разводит. «В своем садике», — ответила она, — «среди моих цветов я ощущаю себя всемогущей феей, которая может дать жизнь или смерть, может позаботиться, а может погубить». Если относиться к магии как к игре в детском саду с самим собой, то мир вокруг становится похож на стол с пластилином и красками. Бери и делай, что хочешь. Потом раскрашивай в любой цвет. Играя, я ощущаю, как сила природы вокруг меня, под руками в растениях, под босыми ногами в почве, соединяется с моими собственными силами. Я чувствую, что могу сделать все, все, что мне заблагорассудится. Здесь надо сказать, что по дому и зимнему саду Ювенеле все время ходила босиком. В просторном уютном платье-колокольчике на тоненьких стебельках-бретельках или в халате с крупными яркими цветами. Умеет Ювенеле простотой в обиходе и общении расположить к себе гостя и разговорить собеседника. Но скажите, разве это не самая настоящая магия? Домик у Ювенеле двухэтажный, с широким и длинным балконом. Весь второй этаж отведен под домашних, то есть под цветы и другие растения. На обширном застекленном балконе, соединенном с маленькой комнатой, расположен миниатюрный зимний садик. Стоило кому-либо переступить порог дома Ювенеле, как он тут же подпадал под цветочное обаяние и в конце концов бывал зачарован нежными силами хозяйки. «Магический сад вовсе не мистика», — поясняла Ювенеле. «Но назначение его не утилитарно, не приземленно. Своими ароматами он наполняет усталого новыми силами, а страждущего отвлекает от страданий. А еще он обеспечивает постоянное пополнение запаса свежих и сухих трав, сборов пряностей и лекарств, мяты перечной, любистка обыкновенного, зверобоя продырявленного, а еще мелиссы и базилика, чабреца и чистотела, ажгона и жмыха, ясменника душистого и лепехи.